Глава 5. Пробуждение. Четыре фермы в Бузоне оказались ничем не лучше двух последних в Эйюранде, но с той разницей, что три из них располагались на берегу реки Крёс. Это означало, что вода будет в изобилии. Внимание Жанны привлек замок Ля-Дульсат. Он возвышался на холме и с четырех сторон был окружен рвами с единственным подъемным мостом. Рвы пересохли. Невзирая на грозный вид, они служили скорее для того, чтобы отпугивать волков, оленей и кабанов. Жанне понравилась простая архитектура. К главному трехэтажному строению примыкали два двухэтажных крыла, и все было покрыто черепицей. Замок выглядел солидно, но не чванливо. Она вообразила сад на площадке перед входом и Франсуа, бегающего среди цветов. Внутри предстояла большая работа. Надо было заменить все полы и половину крыши. «Он уже давно заброшен», — пояснил Гонтар. «Владелец и его единственный сын погибли в битве при Кастильоне». Вернувшись в Ля-Шатр, она, как и накануне, села ужинать с капитаном и четырьмя стражниками, как вдруг на постоялый двор вошел мужчина лет 30 и попросил разрешения переговорить с Гонтаром по поводу аренды. Гонтар страшно удивился, он не ожидал столь быстрого отклика. «Присаживайтесь», — сказала Жанна и велела налить пришедшему вина. Было видно, что он не привык подчиняться женщинам. Его выпуклый лоб свидетельствовал об упрямстве. Звался он Никола Журде и работал прежде на одной из ферм Бузона. По его словам, сейчас у него было хорошее место у мясника в Ля-Шатре, но он родился в деревне и вернулся бы туда на хороших условиях. «Вы женаты?» — спросила его Жанна. Он кивнул. «В вашей семье есть мужчины и женщины, готовые поднять ферму неподалеку отсюда? Потому что туда нужно человек 10». «Я попрошу 5 солей в день. Другие попросят столько же. Мы оставляем себе треть урожая и получаем процент с продажи». Она быстро прикинула в уме, 50 солей в день составляли 900 ливров за год, еще до того, как появится первый урожай. Она взглянула вопросительно на Матьяса, поскольку тот когда-то был арендатором, затем на Гонтара. «Если вы оставляете себе треть урожая, то засеваете сами», — сказал Матьяс. «Еще ведь и скот будет», — вмешался Гонтар. «Обычно просят четверть, вы это знаете». Никола Журде знал еще и то, что Бертран Гонтар — городской старшина и капитан лучников, так что со словами его следовало считаться. «Какой скот?» «Коровы, овцы и свиньи», — сказала Жанна. Он кивнул. «Но у вас найдется 10 человек», — повторила Жанна. «Найдется. Платите вы?» «Да». «А хозяйство? В каком оно состоянии?» Вы же знаете, здешние фермы... Речь идет о Гран-Палю. Где вы раньше работали? В Жерфо. Это одно из хозяйств в Бузоне, — пояснил Гонтар. В Бузоне хозяйств больше нет, — сказал Журте. Есть земли и есть постройки, — твердо возразил Гонтар. Никола Журте все так же кивал. Жанна ждала. «Я отвечу вам завтра», — проговорил он. «А если будет 11 человек?» «Согласна и на 11». «Такова жизнь», — подумала она, — «с одной стороны божественная любовь Жака, с другой — торговля с крестьянами». «Вы сможете поселиться уже сейчас», — сказала Жанна. «Сейчас?» — возмутился он. «Да ведь сначала нужно сделать корчевку и прополку». «Только не в Гран-Палю. И вам не надо оставлять часть земли под паром. Там все пустовало много лет, весной получите пшеницу, а уж в следующем году оставите под паром треть». Он взглянул на нее из-под лобья. «Откуда вы все это знаете?» «Я крестьянка», — ответила она, выдержав его взгляд. «Вы разве не баронесса де Бувуа?» «Можно быть одновременно и крестьянкой, и баронессой». Итье и один из стражников Гонтара дружно прыснули. «Ладно», — сказал со смехом Журде, — «но такое не часто встретишь». Он поднял стакан, тот был пуст, Жанна сама наполнила его. В ожидании ответа Журде она на следующий день вновь отправилась в Гран-Палю и Ля-Шантре, прихватив с собой плотника из Ля-Шатра. Первая ферма многого не требовала — двери укрепить да крышу подлатать. Зато вторую нужно перестраивать почти целиком, а с мельницей возни не меньше, чем со всей фермой. Поскольку плотник был местный уроженец, она спросила, знает ли он Ля-Дульсат. Он знал, и она стала расспрашивать его, сколько времени и денег уйдет на ремонт. «Мне нужны 5 обученных подмастерьев и кровельщик», — ответил он. «Через 3 месяца в замке можно будет жить». Она выплатила ему задаток за работу на ферме. По возвращении их ожидала небольшая группа людей, топтавшихся перед постоялым двором. Журде не стал мешкать и собрал будущих обитателей Гран-Палю, пятеро мужчин, считая самого Журде, и шесть женщин в возрасте от 20 до 50 лет. Жанна пригласила их войти. А они смотрели на нее во все глаза. Вот эта молодая баронесса собирается возродить Гран-Палю, а другие фермы? Оплата. А муж ее где? «Вы уже работали вместе?» — спросила она. Журде ответил, что все они родичи, по крови или по свойству. «Значит, будут стоять друг за друга», — отметила она про себя. «Кто возглавит ферму?» — задала она важный вопрос. Все повернулись к Журде. Она кивнула и затем объявила, что отдает им Гран-Палю. Через неделю туда уже можно будет вселяться, и она надеется, что они не станут тянуть с переездом. Она купит двух тягловых быков, плуг, топор, тесло и два серпа, и скот, двух коров, четырех овец и барана, трех свиней и хряка. Но первым делом нужно выкорчевать кусты и сразу засеять свободные участки. Она выдаст задаток за месяц и 50 ливров на семена. «Вы умеете писать?» — спросила она Журде. Тот заметно смутился. «Я умею», — сказал самый молодой в группе. «Будете вести счета». Они были изумлены. Эта женщина оказалась настоящим командиром. «Согласны?» — спросила она. Они кивнули. Она велела хозяину постоялого двора поставить им выпивку. Крестьяне знали и Гран-Палю, и плотника, который держался возле Жанны. Журде поговорил с ним. Они решили, что ремонтные работы не помеха, и вселяться лучше прямо сейчас, чтобы протопить жилье и привезти мебель. Их корчевки тогда можно приступить быстрее. Жанна сочла, что это вполне разумно. «Как вас зовут?» — спросила она парня, умевшего писать. «Бенуа». Она попросила у хозяина перо, чернила и бумагу. Какое-то время пришлось подождать, пока все это принесут. Будущие фермеры неотрывно смотрели на Жанну. «Пишите, Бенуа, что я даю здесь и сейчас. В лето Господня 1457 года 82 ливра и 10 солей Никола Журде, арендатору фермы Гран-Палю, принадлежащей Жанне, вдове де Буа, в супружестве де Вестуаль», она продиктовала, как пишется это имя, «в качестве задатка ему и десятерым работникам, которые будут трудиться на ферме». Паренек писал неплохо. Жанна вытащила кошель. Фермеры смотрели, как она выкладывает монеты на деревянный стол. «Хорошо, теперь подпишитесь за Никола Журде, Бенуа», — Клутье сказал он. Она выждала, чтобы просохли чернила, свернула расписку и сунула ее в карман. «Никола, не уходите. Сейчас отправимся покупать быков». Эти люди не были совсем нищими. У них имелись ослик и тележка, вилы, луки, ножи, кухонные принадлежности, квашня и, разумеется, кровати с постельным бельем и сундуки. Они ушли, чтобы заняться переездом. Перед постоялым двором собралась новая небольшая толпа. Новость о возрождении Гран-Палю пронеслась по городу, и все уже знали, что отныне управлять фермой будет Никола Журде. «Никола!» — крикнул кто-то. «Если тебе нужен еще один мужик, я готов!» Журде кивнул. Жанна окинула толпу взглядом. С восстановлением Ле Шантре трудностей, похоже, не возникнет, с другими фермами тоже, да и с усадьбой король будет доволен. Но она делала это не для того, чтобы угодить королю. Просто ею руководил инстинкт, которому она противиться не могла. Мысль, что земля проснется, оживет, приводила ее в восторг. Это будет ее реванш за ужасную судьбу родителей. Она еще раз взглянула на толпу и объявила: «Кроме Гран-Палю есть и другие фермы, которые я намерена восстановить». На колокольне, словно в подтверждение ее слов, пробил первый час пополудни, и мне понадобятся рабочие руки. Безмолвное согласие установилось между толпой и молодой светловолосой женщиной. «Будьте наготове, скоро появится новое объявление». Засим она удалилась вместе с Журде, Итье и Матьясом. Прошла неделя, как она уехала из Парижа. Если бы не желание поскорее увидеться с Франсуа и получить весточку от Жака, она осталась бы в Ле Шантре надолго. Но на один лишний день она все же задержалась посмотреть на ферму Гран-Палю, заселенную людьми. Две собаки встретили ее и стражников громким лаем. Главное же, из труб, а их было три, поднимался дымок. Она бросила взгляд на поля. Двое мужчин и одна женщина занимались расчисткой земли, помогали им двое ребятишек. они уже навалили большую груду травы и сучьев. Журде вышел ей навстречу. После обычного обмена приветствиями он сказал: «Прекрасная ферма». «Все фермы прекрасны, Никола, когда они живые». Он пригласил ее в дом. У дверей лежали дрова, петли были подтянуты и смазаны. Большой стол свидетельствовал о том, что здесь люди обедают и ужинают. В очаге весело пылал огонь, и на крюке подогревался котел. Журде предложил подать вина. Какая-то женщина отмывала каменные плиты, которыми был выложен пол. Она подняла глаза на Жанну и стала обтирать руки, не зная, как себя вести. «Моя жена Мариетта». Плоское улыбающееся лицо, девичий торс и женские бедра. Жанна протянула руку. Мариетта вспыхнула от удовольствия и присела в поклоне. «Я крестьянка, как вы, Мариетта, а не королева Франции». «Ну, если посмотреть на вас», — сказала Мариетта. «На холме были виноградники», — вмешался Журде. В тоне его звучало легкое удивление. «Даже сохранилось несколько лоз». «Я в этом мало что понимаю», — сказала Жанна. «Мы обратимся за помощью к виноградарю». «Здесь их уже не осталось. Что ж, поищем в другом месте. Тем более стоит возродить виноградники, раз их тут нет». Он повел ее в хлев, который совершенно преобразился. Полы вымыты, стойла вычищены. Гнилая солома исчезла, ее сменили на свежую. Два быка и коровы были с одной стороны, овцы и баран с другой. Низкая загородка с дверцей отделяла их от свиней. Тем временем плотник уже навешивал дверь в курятнике. «Осел не простаивал без дела», — сказал Журде. «Вообще-то с колодцем нам пришлось повозиться. Пришлось чистить его дважды». Взгляд его омрачился. «Два дня мы ездили за водой в город». «Она поняла. Что там было?» «Скелет. Мы его достали и похоронили». «Одному Богу ведомо, какое зловещее сведение счетов привело к тому, что человеческое существо закончило свой земной путь в колодце». «Мы вычерпывали воду до тех пор, пока она не стала прозрачной. Использовали для поливки капусты, которую мы посеяли». «А волки? Не нападали они на вас?» «В первую же ночь явились и стали рыскать вокруг. Жозеф с женой вышли и отогнали их вилами. Надо будет построить забор. Собаки годятся, чтобы нагнать страху на лис, но с волками они справиться не могут». «Я видела двоих ребятишек», — заметила Жанна. «В поле? Это Бертен и Калин, мои дети. Есть и другие. Всего нас с детьми 19 человек». Жанна покинула Гран-Палю чуть ли не с сожалением. Зашла проститься со старшиной Гонтаром и на следующий день в сопровождении Итье и Матьяса направилась в Париж. Она подвела итог. Израсходовано 2100 ливров. Но никогда еще она не была так счастлива тратить деньги.